тебя звездец. Может, чё придумать на худой конец, в конец. Наконец. А я куплю тебе букет цветов. Ты напечешь капустой пирогов. По рюмке выпьем и вперед. Дадим стране угля, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет. А помнишь, как с кровати я упал? Ты смеялась, и я тоже хохотал, хохотал. Как я упал. Ну а теперь спина к спине и не самец. Может, чё придумать на худой конец, в конец. Наконец. А я куплю тебе букет цветов. Ты напечешь с капустой пирогов. По рюмке выпьем и вперед. Дадим стране угля, труба зовет, труба зовет. Все равно. Вечером еле живой и не боец. Может, чё придумать на худой конец, в конец. Наконец. А я куплю тебе букет цветов. Ты напечешь капустой пирогов. По рюмке выпьем и вперед. Дадим стране угля, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет. А я куплю тебе букет цветов. Дадим стране угля, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет, труба зовет.